плену. Тоски немой душа стонала в узах тьмы и мрака, а власть греха своей рукой писала мне зловещий смерти приговор. Но от начала дней Творец вселенной мое на дланях имя записал, в его крови спасенье дал, и смертью смерть поправ, меня он оправдал. В моей душе зажглась заря, умчалась тень холодной темной ночи. Господь к себе меня призвал, любовью вечною люблю тебя сказал. Я пришел к источнику спасенья, припал к нему и жадно воду пил. Он мне простил, свободен я. Воскресшему теперь поет душа моя. И для тебя бежит ручей, приди и пей живую воду даром. Тепло любви святых лучей, изгнав неверия грех, рассеет тьму сочей. В кругу друзей Христом освобожденных, ценой крови пролитой на кресте, ты будешь петь Царю небес хвалы торжественный псалом. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!